экспресс-помощь психолога. Как обрести уверенность в себе? Ты такой, как ты о себе думаешь. Интересно, в день у человека возникает примерно 50 тысяч мыслей, а в сутках — 86 тысяч 400 секунд. У взрослого человека из этих 50 тысяч мыслей примерно 35 тысяч негативные, то есть он мысленно ругает себя и думает, что все будет плохо. Как думаешь, насколько счастлив и уверен в себе такой человек? Отметь это на шкале счастья, где 1 — несчастный, 10 — суперсчастливый. Уверенность — это твоя опора в любой ситуации. Она помогает преодолевать трудности и препятствия. Вот несколько заданий, которые помогут прокачать твою уверенность. Первое. Опиши себя 3 словами. Потом попроси друзей описать тебя 3 словами. Сравни результаты. Второе. Если почувствуешь неуверенность в себе, встань. Не отрывая ног от пола, покачайся влево, вправо, потом вперед-назад. У тебя внутри есть опора, словно мощный ствол, который удерживает тебя. Чувствуешь? Третье. Составь список своих сильных сторон. Что тебе в себе нравится? Что у тебя хорошо получается делать? Вернись к этому списку через время. Хочется что-то добавить? Четвертое. Подумай, что бы ты сказал своему лучшему другу, если бы у него случилась неудача. А теперь вспомни свою неудачу. Проговори мысли, которые ты сказал бы другу. Вот простые и приятные действия для развития уверенности в себе и ощущения радости. Отмечай галочками то, что было сделано за прошедший день. «Сегодня я». Ставь галочки.